спрыгнув с рельс на землю и пробежав на юг по улице Ямато, тоже напоминавшей сомнительный ночной рынок, они уже через несколько минут достигли западного входа в парк Йо-Йоги. Гирлянды ламп накаливания и уличные ларьки наводнили и сам парк, а из его глубин доносилась какофония, похожая на искаженную музыку фестиваля Абон. Смутные силуэты один за другим исчезали внутри парка, но наружу никто не выходил. Миниатюрная Ардер Мейден встала на цыпочки и вгляделась вдаль. «Конечно, я люблю и Абон, и прочие праздники», – с беспокойством проговорила она. «Но в этом принимать участие не очень-то хочу». «Да, я тоже», – согласилась Черная Королева, а затем заговорила наигранно мрачным голосом. «Слышала я, что на уровне Шабаш иногда случается Абон мертвецов. Если тебя втянут в него, придется плясать до самого перехода». «А, что угодно, но только не это. Нам нужно в самый центр парка Йо-Йоги. Мы не можем взять и уйти? Мейден, если нас все же поймают, танцуй изо всех сил, как только сможешь. Вдруг тебе удастся очистить и спасти нас?» На глазах Ардер Мейден появились слезы, и она испуганно спряталась за спину Комет Сквикер. Комет ойкнула от удивления, но тут же гордо выпятила грудь и покрутила молотом. «Ничего не бойся, Мэй-Мэй! Всех зловещих танцоров я прогоню своей магией! Откуда у тебя магия? Это простые физические атаки!» Удрученно заметила Мимоза. А в следующее мгновение из глубин парка в небо вознесся огненный столб. И еще через секунду докатился грохот столь мощный, что от него задрожала земля. Стоявшие рядом Риса и Сильвер Кроу подпрыгнули на месте и тут же встали в боевые стойки. «Что это было?» – воскликнул Кроу. «Спокойно, слуга. Так погибают крупные существа», – ответила висевшая над его головой Метатрон. «А, понятно. Стоп! Что это значит?» С некоторой задержкой переварила ее слова Риса. «Если погибло некое крупное существо, то есть Эннами, получается, его кто-то убил. Как правило, друг друга Эннами не убивают. А значит, за этим стояли бёрстлинкеры. И немало». «Неужели Нюкта?» Хрипло выдавила Риса, но Метатрон немедленно перебила. «Нет, если бы погибло существо по имени Нюкта, я бы узнала. Я полагаю, это явление спровоцировало нечто, что вы называете энеми звериного класса». «Понятно». Уяснив, что речь идет о заурядной охоте на энеми, Риса с облегчением выдохнула, но тут Сильвер Кроу неожиданно схватил ее за правое плечо. «Рано радоваться. Сэмпай только что рассказала, что в парках на уровне Шабаш можно столкнуться с опасными эффектами. На энеми обычно охотятся прямо на дорогах. Но если охотники все же направились в парк Йо-Йоги, должна быть у них какая-то иная цель», — согласилась Черная Королева, обвела всех взглядом и суровым тоном приказала. «Мы должны незаметно приблизиться к тем, кто сражается внутри парка, и выяснить их личности и цели. Быстрее! Есть!» Решительно откликнулась Мейден изменившимся до неузнаваемости голосом. «Так точно!» Присоединилась Риса к общему хору. На уровне Шабаш в парке Йо-Йоги росли такие же огромные деревья, как и в реальности. А гирлянды ламп освещали только дороги. Группа перебегала во тьме между деревьями, стараясь не издавать ни звука. Примерно через 200 метров деревья кончались, и начиналась просторная площадь. В одном из ее углов высилась причудливая вышка, вокруг которой водило хоровод множество зловещих силуэтов. Но внимание Рисы привлек вовсе не Абон мертвецов. Почти в самом центре площади стоял огромный отряд бёрстлинкеров во главе с особо крупным аватаром, который громким голосом вел какую-то речь. Правда, из-за большого расстояния и режущий слух музыки мрачного Абона слова разобрать не удавалось. «Если мы не подойдем, то так ничего и не расслышим», прошептала Мимоза. Но если бы аватары выскочили из кустов, их бы непременно заметили. Риса закусила губу, не зная, что делать. Внезапно Комет спустила свое загадочное создание с левого плеча на землю и тихо приказала. «Балери, Подберись к ним так, чтобы все слышали. Будет сделано! Дернув пару раз большими ушами, Балери кинулась вперед и, на удивление, быстро пропала из глаз. Секунд через 20 наконечник молота Комет начал вибрировать, словно барабан, издавая зычные звуки. Это были голоса, смешанные со статическим шумом. «Но у нас есть ноу-хау, о котором не знает ни один охотничий отряд Великих Легионов. Да, риск очень велик, но награда будет еще больше. Если мы упустим такой шанс, имя охотников Аргуса не будет стоить и выеденного яйца!» «Так это... охотники Аргуса?» – тихо прошептала Черная Королева. «Ты их знаешь, сэмпай?» – спросил Сильвер Кроу. «Да, это легион охотников на самых сильных энеми ускоренного мира. Их угодья Сумида. И еще более восточные районы. Но на этот раз они, видимо, выбрались в Сибую». На словах легион охотников Риса начала подозревать неладное, но тут грубоватый голос послышался снова. «Мы уже победили всех энеми легендарного класса, притаившихся в глубинах четырех великих подземелий. Но короли и их прихвостни давным-давно забрали хранившиеся там артефакты. Однако никто и никогда не заявлял о том, что прошел подземелье Йо-Йоги и победил энеми ультракласса Нюкто. Короче, если мы ее завалим, имя охотника Фаргуса войдет в историю ускоренного мира, а мы получим целую гору сокровищ!» Риса шумно вдохнула, остальные тоже напряглись. Голос, доносившийся из молота, звучал все агрессивней. «Собирайтесь силами! Главное еще впереди! Как только воскреснут те двое, которые сдохли в битве против Звериного, мы врываемся в подземелье Йо-Йоги. Пока объявляю перерыв. Жрите, спите, что угодно! Но сначала... Ну-ка, все дружно! Аргус! Аргус! Аргус! О!» Ариса услышала боевой клич охотников и без помощи Балери. Он без труда преодолел 200 с лишним метров и докатился до группы громогласным рокотом. Судя по тому, что из молота теперь слышался только шум разговоров, часовой перерыв уже начался. «Возвращайся, Балери!» – прошептала Комет, наклонившись к молоту. Усадив на плечо быстро вернувшегося зверька, Комет шепотом спросила. «Думаете, они в самом деле хотят бросить вызов Нюкте? Как ни посмотри, настроены они серьезно-пресерьезно-пре-пресерьезно». Комет решила не спрашивать, зачем Мимоза издевается над языком, и задала другой вопрос. «Но ведь богиня ночи Нюкта вроде как страшно опасный противник с богатой историей. Ее не победил ни один королевский легион, и она даже погубила нескольких игроков бесконечным истреблением. Даже подземелье пришлось опечатать. Собственно, как раз поэтому ее и записали в ультракласс и поставили наравне с богами. Как-то не верится, что даже легион охотников-специалистов сможет ее победить. Не говоря уже о том, что дело о Черном Облаке должно было их припугнуть. Тогда зачем они?» «Именно поэтому», — вмешалась трехмерная иконка над головой Харуюки по имени Архангел Метатрон. «Я могла бы поспорить с мнением о том, что Нюкта стоит выше четырех святых, но ее Черное Облако действительно грозная сила. Однако в то же время, захватив Найтрейд Унику и пытаясь исполнить ее желание, Нюкта вышла далеко за рамки своих возможностей. Она пыталась переписать сами системы Брейнбёрста 2039. Стиснув левую руку в кулак, Риса вжала его в середину груди. Нюкта в самом деле пыталась навечно упокоить ускоренный мир ради нее. Она пыталась преобразовать Токио в огромную зону, закрытую для ускорения, чтобы никто не посмел помешать сну Рисы. Зачем Нюкта, энеми ультракласса, так далеко зашла ради одной Рисы, которая в масштабах Брейнбёрста практически ничего не значила? Риса пришла сюда именно за тем, чтобы узнать ответ. Однако затем она услышала от Метатрон слова, которых никак не ожидала. «Прямо сейчас Нюкта расплачивается за то, что израсходовала так много энергии. Она практически не способна сражаться в полную силу. Возможно, ее слабость сказалась даже на первой форме, хоть та и считается автономной. В таких условиях эти ваши охотники Аргуса вполне могут ее одолеть нынешним составом». «Стойте, стойте!» – перебил Сильвер Кроу. Победа над первой формой ведь никак не вредит истинному телу, ведь так? Ты же говорила, что по-настоящему со святыми можно сразиться, лишь одолев первые формы каким-то крайне замороченным образом. Так и есть. В моем случае требуется победа над первой формой без помощи уровня ад, чего пока никому не удавалось. Но в случае Нюкты, насколько я могу судить по наблюдениям с высшего уровня, в ее крепости нет никаких, как вы говорите, ухищрений, которые могут быть связаны с такого рода условиями. Короче говоря, может случиться так, что после победы над первой формой они столкнутся с истинной формой. А с учетом того, что пока она практически бессильна, задумчиво проговорила Черная Королева. Трехмерная иконка вспыхнула. «Стойте, стойте!» Вмешалась в разговор бывалых аватаров теперь уже Мимоза, поскольку Риса не могла выдавить из себя ни звука. «Нюкта ведь просто энеми, да? Она ведь должна воскреснуть после перехода, даже если ее победят!» Мимоза вполне могла видеть в Нюкте грозного противника, чуть не погубившего ускоренный мир. Но Рису поразило, как искренне подруга переживала за энеми. «Конечно, энеми воскресают после перехода!» Ответил ей Сильвер Кроу, но голос его звучал подавленно. «Но при этом создается новый экземпляр, у которого нет воспоминаний о прошлом. Полагаю, воскресшая Нюкта не признает Рису и безжалостно нападет на нее». «Нет!» Риса крепко сжала сложенные на груди руки. Но тут Комец Квикер бодро похлопала ее по плечу. «Ну, тогда нам остается только одна. А? Мы добежим до нее быстрее них и как-нибудь вытащим ее наружу». «Что?» Комет предложила настолько незаурядное решение, что Риса не сдержалась и удивленно разинула рот. То же самое произошло с Сильвер Кроу, Блэк Лотос и Ардер Мейден. Но что еще удивительней, их советник, Архангел Метатрон, отреагировала вполне спокойно. «Полагаю, это лучший из вариантов. Правда, я не могу обещать, что никто вас послушает. Но есть одна сложность», – прошептала Черная Королева и указала острием одного из клинков на охотника Фаргуса. «Вход в подземелье парка Йо-Йоги расположен внутри фонтана, прямо за спиной у наших соперников. Мы не сможем войти незаметно или обогнать их уже после начала штурма». Оспорить ее заявление не смог бы никто. Осознав, с каким препятствием столкнулась группа, все погрузились в раздумья. Даже агрессивная девочка-волшебница не стала предлагать пойти напролом. Противники привели больше 20 человек. Оправдать просьбу о прекращении охоты группа тоже бы не смогла. Риса печально покачала головой. Ах, если бы они погрузились на минуту, нет, хотя бы на 10 секунд раньше, то однозначно оказались бы в подземелье раньше охотников. Но в ускоренном мире кусать локти бесполезно, ведь верно и обратно. Начни они секунд на 10 позже, и за эти 3 часа охотники Аргуса уже наверняка победили бы Нюкту. Нужно думать, а не сдаваться. Пора перестать зажмуривать глаза от отчаяния и беспомощно сворачиваться в клубочек. Риса понимала, что если остановится, то обесценит ту решимость, которая пробудила ее от вечного сна. «А!» Как только ее мысли пересеклись с воспоминаниями, в голове зажглась искорка. Риса вскинула голову и обратилась к товарищам. «В подземелье парка Йо-Йоги можно войти не только через фонтан». «Что?» Черная Королева прищурилась. «Я напрягла память и вспомнила, что когда Нюкта позвала меня в подземелье, я вошла не отсюда», — пояснила Риса. «К югу отсюда первый спортзал. В его подвале есть коридор, который ведет в подземелье». «Меня бы это не удивило», — ответила Архангел Метатрон. «Крепость Нюкты – крупнейшая среди обителей святых. Она занимает территорию не только под так называемым парком Йо-Йоги, но и под так называемым святилищем Мэйдзи. Я не удивлюсь тому, что ее подземелье имеет несколько входов». «Значит, нужно спешить», — заявила Черная Королева. «До воскрешения охотников Аргуса осталось 52 минуты», — подхватила Ардер Мейден. «Нужно добраться до спортзала как можно скорее».